Пир уцелел. Единственный мегаполис, который уцелел в пламени ракет, запущенных турмами. Все пали, а он стоял несокрушимым. Ракеты, предназначавшиеся ему, были сбиты, а ответный удар избавил от повторной атаки. С тех пор прошло 3000 циклов. Но, несмотря на сохранность, город ветшал. Его сотрясали революции и мятежи, голод и болезни. Огромный мегаполис с миллионами жителей превращался в ад. И некому было ему помочь. Люди бросали свои дома и искали спасения вне его пределов. Кое-как удалось наладить жизнь. Границы пира сильно сократились, так же, как и население. А потом были добыты первые кристаллы, и сразу стало легче. Вот только кристаллы можно было добыть только у союза кланов, а он не горел желанием делиться. Но пиры нашли лазейку. Больше всего кланы нуждались в оружии, и политики продали им кое-какие технологии и образцы. Так продолжалось довольно долгое время. Несколько раз вспыхивали войны, потом наступал шаткий мир, и все начиналось по новой. Пиру в одиночку приходилось сражаться на два фронта – против ваданов и кланов. И если первые были просто врагами, которые мечтали стереть город-государство с лица земли, то вторые представляли огромный интерес. И вот 100 циклов назад очередной мятеж вынес на верхушку политического Олимпа некоего Сарга, мелкого лавочника с огромными амбициями. Миром правят идеи, и на этот раз это не стало исключением. Пиры всегда ненавидели соседей, даже при падших редкие годы обходились без войны. И вот Сарг, молодой привлекательный человек, придумал, как подчинить себе всех, подтолкнув народ в нужном направлении. Его идея ничем не отличалась от идеи Гитлера и ему подобных. «Пиры! Избранный народ!» – фанатично выкрикивал он с трибун. Это сработало. Коричневая волна разрослась, утопив последнюю республику в крови. Но на этот раз гражданская война была скоротечной, поскольку народ был един против правительства, а вскоре и армия оставила правящую верхушку. Солдаты попросту отказались стрелять по своим друзьям и близким. Спустя 4 дня уличных боев Сарг вошел в парламент и с трибуны под прикрытием автоматчиков в коричневой форме объявил о распуске республики. Так начались 100 циклов новой истории высшего пира. «Наша цель – великий пир без низших, во всяком случае, если на них нет рабских ошейников». «Все, про цели можешь не рассказывать», – махнув рукой, прервал Мячеслав. Он увидел столько знакомого в этой истории, что стало неинтересно. «Давай сразу о возможностях». Нун покачал головой. «Я не стану предателем», – пылко заявил он. «Предателем?» – изумился Мячеслав. «Да не становись. Танк, то есть, извини, крепость мы уже разобрали и представляем ее возможности. Эта бандура годна лишь для одного – защиты от диких животных и кланов, но нам она не представляет угрозы. Наши ученые даже не рассчитывали найти в ней столько уязвимых для нашего оружия мест. Меня интересует то, что осталось со времен падших». «Ничего не осталось», – обиженно ответил Нун. Слова Молота о его крепости задели самолюбие. Увидев вопросительный взгляд майора, он пояснил. «Слишком часто вспыхивали мятежи и войны в первой сотне циклов. Все вышло из строя и сломалось. Заводов в столице не было. Пришлось все начинать заново. Многие технологии утрачены». «Понятно», – поскучнел Мячеслав. «То есть эта крепость – венец вашей научной мысли?» Нун молчал. «Ладно, можешь не отвечать», – махнул рукой майор. «Это и так понятно. Оружие мы ваше изучили. Ученые нашли только одну заинтересовавшую их вещь – состав, который вы засыпаете в патроны. Но, насколько мне известно, и это уже не секрет». «Что со мной будет?» – поинтересовался капитан. «Что с тобой будет?» – задумчиво спросил Молот. «Видишь ли, поскольку ты посвящен в некоторые секреты, то отпустить тебя – это заявить всем, что мы здесь, и повесить над лесом огромный плакат «Добро пожаловать». Поэтому либо смерть, либо в рудники. И, скорее всего, тебя ждет второе, хотя наши рудники не настолько страшные, как те, в которые отправляют у вас. Гнить заживо не будешь, а вот киркой или отбойным молотком намахаешься. А мои люди? То же самое, без вариантов. Никто отсюда не уйдет, пока мы не будем чувствовать себя в безопасности». «Подлетаем!» – крикнула Арва, хлопнул Мечислава по плечу. Молот открыл глаза и повернулся к иллюминатору. Вертолет завис в 50 метрах от земли, под ним переливался, словно мыльный пузырь, едва заметный купол. Через несколько мгновений поле исчезло, и вертолет стал медленно опускаться. Когда Ольга, Мечислав и прочие пассажиры вышли из вертолета, периметр был уже восстановлен. Эта шахта прямо у основания гор должна была добывать какой-то ценный минерал. Олег долго объяснял, зачем он нужен, но Молот так и не понял, кроме того, что это важно. Все было готово к открытию, все пространство под куполом было застроено хранилищами и сборными домами для горняков. Ольга разрезала ленточку и довольно помахала рукой всем собравшимся. «Товарищ майор, ЧП!» – раздался из гарнитуры панический вопль дежурного бойца. «Отставить панику!» – приказал Молот. «Докладывай!» «Сначала пропали два штурмовика. Они не вышли на связь в заданное время. Мы послали проверить, что случилось, еще двоих. Прежде чем с ними пропала связь, они сообщили, что один из штурмовиков убит, и прислали две фотографии. Вот первая». Назабрала с внутренней стороны прямо перед лицом майора, комп спроецировал полученное изображение. Если бы у Мечислава не было десятка лет боевого опыта, его вывернуло бы наизнанку. Разорванный в клочья штурмовой скафандр, переломанная кукла внутри него. Прорвавший кожу кости выглядывают из тела, лужи крови на полу. «Что за вторая фотография?» – стараясь сохранить голос спокойным, спросил Мечислав. На забрали появилось новое фото. Нечто, несущееся к штурмовикам, несущееся быстро, поскольку виден лишь смазанный силуэт. Это нечто большое, вернее огромное, метра 2,5 в высоту, с толстыми, словно трубы руками, изуродованная кожа, огромные мышцы и когти размером 30 сантиметров. «Где был пост?» «Пост находился в бункере Соколов», — пояснил дежурный. «Хранилище кристаллов». «Заблокировать весь бункер, вылетаю». «Уже заблокировали, стянули к выходу всех воителей и наших штурмовиков». «Ждите, без меня внутрь ни шагу». Уже через 5 минут вертолет под изумленными взглядами поднялся в воздух и с максимально возможной скоростью рванулся к базе Соколов. Еще на подлете стало понятно, что дела идут неважно, и первое, что бросилось в глаза, это отсутствие защитного купола. «Вряд ли его отключили», — раздался в гарнитуре голос Всеволода. Мечислав согласно кивнул. Его просто некому было отключать, а если его никто не отключал, значит база лишилась своего генератора. Вертолет сел прямо перед воротами базы. Мечислав смог насчитать не меньше 20 штурмовиков, держащих запертые ворота на прицеле, и десяток воителей. «Он там?» – спросил майор у командира штурмовиков. Молодой подполковник, служивший ранее в бригаде морской пехоты, кивнул. «Открывай, я пойду внутрь», – приказал Молот. «Один?» – изумился подполковник. «Нет, блин, с оркестром и футбольной командой. Пойду я и моя жена. Арва, милая, ты лазерный автомат еще не потеряла?» Девушка подняла оружие и воинственно скинула над головой. «Открывай!» – передернув затвор своего автомата, приказал Молот. Подполковник, пожав плечами, кивнул ближайшему бойцу, и толстые двери, сделанные 3000 лет назад, с лязгом поползли вверх. Майор уверенным шагом переступил порог, следом последовала Арва. «Если что, беги!» – попросил он, и почувствовал, как ухмыльнулась девушка под защитным шлемом. «Куда ты, туда и я!» — через какое-то время заметила жена. «Ну что ж, значит, вперед!» – подвел черту Молот и, поудобнее перехватив автомат, медленно начал спуск вглубь комплекса.